Глава 4. Полковник Рамона Кока обладал охотничьим чутьем. Он обожал погоню, но глубокое внутреннее удовлетворение он получал именно от убийства. Он как-то признался одному из своих друзей: «Я испытываю оргазм, когда убиваю. Неважно, кого, оленя, зайца или человека. От того, что отнимаешь чью-то жизнь, чувствуешь себя богом». А Кока когда-то начинал служить в военной разведке и вскоре, благодаря своим блестящим способностям, прослыл отличным офицером. Он был умным, бесстрашным и безжалостным, и сочетанием этих качеств обратил на себя внимание одного из помощников генерала Франка. В штаб Франка он попал в чине лейтенанта и меньше чем за 3 года дослужился до полковника, что было невиданным успехом. Его поставили во главе фалангистов, особой группы, созданной для осуществления террора в отношении противников Франка. Именно во время войны Акока был приглашен на беседу к одному из членов Опус Мундо. «Вам следует уяснить, что мы говорим с вами с ведома генерала Франка». «Да, сеньор». «Мы наблюдаем за вами, полковник, и у нас создалось благоприятное впечатление о вас». «Благодарю вас, сеньор». «Время от времени вам приходится выполнять специальные задания, так сказать, особо секретные и, к тому же, весьма опасные». «Понимаю, сеньор». «У нас много врагов, особенно среди тех, кто не понимает всей важности выполняемой нами работы». «Да, сеньор». «Иногда эти люди нам мешают. Мы не можем этого допустить». «Конечно, сеньор». «Я полагаю, что мы можем рассчитывать на такого человека, как вы, полковник. Думаю, мы понимаем друг друга». «Да, сеньор. Я почту это за честь». «Мы бы хотели, чтобы вы оставались в армии. Нам это будет весьма удобно. Время от времени мы будем поручать вам особые задания». «Благодарю вас, сеньор». «Вы никому не должны рассказывать о нашем разговоре». «Разумеется, сеньор». Акока нервничал, глядя на сидевшего за столом человека. Тот внушал ему какой-то непреодолимый страх. В разное время полковник Акока выполнил для Опус Мунда с полдюжины заданий. Как ему и было сказано, все задания были рискованными и особо секретными. Во время выполнения одного из них Акока познакомился с очаровательной девушкой из прекрасной семьи. До этого времени он знал только проституток и лагерных шлюх, с которыми обращался презрительно и жестоко. Некоторые из них, покоренные его силой, искренне влюблялись в него, и с такими он был особенно безжалостен. Но Сузанна Саредилья принадлежала к другому миру. Ее отец преподавал в Мадридском университете, а мать была адвокатом. В 17 лет у Сузанны было тело женщины и ангельское лицо Мадонны. Рамон Акока никогда не встречал никого похожего на эту женщину-ребенка. Ее трогательная беззащитность пробуждала в нем нежность, на которую он, казалось, был не способен. Он безумно влюбился в нее, и по причинам, неведомым ни ее родителям, ни самому Акоке, она ответила ему взаимностью. Их медовый месяц прошел так, словно Акока до этого не знал ни одной женщины. Безудержное желание обладать женщиной он испытывал не раз, но сочетание любви и страсти было для него чем-то совершенно новым. Через 3 месяца после свадьбы Сузанна сообщила ему, что беременна. Это привело Акоку в неописуемый восторг. К этой радости прибавилось и то, что его перевели служить в красивую маленькую деревушку Кастельбланка в стране басков. Это было осенью 1936 года, когда борьба между республиканцами и националистами достигла особого накала. Однажды тихим воскресным утром Рамона Кока со своей молодой женой пили кофе на деревенской площади. Неожиданно на площадь стали стекаться толпы баскских демонстрантов. «Тебе лучше уйти домой», — сказала Кока. «Могут возникнуть беспорядки». «А ты?» «Прошу тебя, со мной все будет хорошо». Страсти накалялись. Рамона Кока с облегчением наблюдал, как его жена, удаляясь от толпы, направлялась к монастырю, расположенному на противоположном конце площади. Но в тот момент, когда она подошла к монастырю, его двери неожиданно распахнулись, и оттуда, беспорядочно стреляя, выскочили вооруженные баски. А Кока застыл в беспомощном оцепенении, видя, как его жена упала под градом пуль. Именно в этот день он поклялся мстить баскам и церкви. И вот он был у стен другого монастыря в Авиле. Теперь настал их черед, решила Кока. В тиши монастыря, в предрассветном полумраке, сестра Тереза, крепко сжав в правой руке кнут, отчаянно хлестала им свое тело, чувствуя, как хвосты узлами впивались в кожу, в то время, как она безмолвно молила о прощении. Она чуть было не вскрикнула, но поскольку шум был непозволителен, она подавила в себе крик. «Прости мне, Господи, грехи мои! Будь свидетелем моего наказания, какому и ты подвергался! Смотри на раны на моем теле, подобные тем, что были на твоем! Не спошли мне страдания, подобное твоему!» От боли она чуть не теряла сознание. Ударив себя еще три раза, она мучительно опустилась на койку. Истязать себя до крови не разрешалось. Морщась от боли, причиняемой каждым движением, сестра Тереза уложила кнут в черный чехол и поставила его в угол, где он всегда стоял, постоянно напоминая о том, что за малейший грех нужно расплачиваться мучением. Грех сестры Терезы заключался в том, что утром она шла по коридору с опущенными глазами и, заворачивая за угол, налетела на сестру Грасиэлу и от неожиданности посмотрела ей в лицо. Она тут же доложила о своем грехопадении преподобной матери Бетине. Осуждающая, нахмурившись, та показала ей знаком, что проступок заслуживает наказания. Соединив большой и указательный пальцы, сжатый в кулак правой руки, она трижды провела ею от плеча к плечу. Лежа на койке, сестра Тереза была не в состоянии изгнать из памяти необыкновенно красивое лицо девушки, на которое она случайно посмотрела. Она знала, что до конца своей жизни ни за что не заговорит с ней и даже вновь не взглянет на нее, так как за малейшие признаки сближения монахинь сурово наказывали. Они жили в атмосфере строгого морального и физического аскетизма, где запрещались любого рода взаимоотношения. Если две сестры, работая бок о бок, казалось, начинали получать удовольствие от своего молчаливого общения, преподобная мать тут же разобщала их. Сестрам также не разрешалось сидеть за столом рядом с одной и той же соседкой два раза подряд. Церковь уклончиво называла проявление дружественного расположения одной монахини к другой особой дружбой. Наказание следовало незамедлительно и было суровым. Сестра Тереза понесла наказание за нарушение этого правила. И вот, словно издалека до сестры Терезы донесся колокольный звон. Он казался ей Божьим глазом, осуждавшим ее. Звуки колокола ворвались в сновидение сестры Грасиэлы, спавшей в соседней келье. На нее надвигался мавр. Он был голый, Она видела его восставшую мужскую плоть, он уже протягивал к ней руки. Внезапно проснувшись, сестра Грессиела открыла глаза, ее сердце отчаянно колотилось в груди. Она испуганно посмотрела вокруг, но увидела, что была одна в своей крохотной келье, и единственным долетавшим до нее звуком был успокаивающий звон колокола.